В ночь, когда я остался у них, меня положили внизу. Как только мы забрались в постель, и мать Кристофера Ковача, пожелав нам доброй ночи, выключила свет и закрыла дверь, он свесился сверху и начал брызгать в меня водяным пистолетом, который заранее припрятал у себя под подушкой. Я не знал, что делать. «Здесь не так, как у Кристофера Ковача», — сказал я маме, смутившись. «Мне здесь нравится». «Что на тебе надето?» Она с удивлением разглядывала Вилли Винкину ночную рубашку. Джинни пояснила. «Да, просто мелкое происшествие. Надел, пока пижама сохнет». «А, ну понятно», — сказала мама. «Что ж, спокойной ночи, милый. Не скучай тут с новой подругой». Она взглянула на Летти. «Как ты говоришь, тебя зовут, дорогая?» «Летти», — ответила Летти Хэмпстек. «Это сокращенная от Летисия?» — спросила мама. «Была у нас в университете одна Летисия. Конечно, все ее звали Летиска-редиска». Летти только улыбнулась, но ничего не ответила. Отец положил зубную щетку на стол передо мной. Я развернул туалетную бумагу. Это в самом деле была моя зеленая щетка. Под курткой у отца виднелась чистая белая рубашка без галстука. Я поблагодарил. «Спасибо». «Так», — сказала мама, — «а в котором часу его забрать утром?» Джинни улыбнулась еще шире. «Да ладно, Летти сама его отведет. Пусть еще поиграют завтра. И прежде чем вы уйдете, вот я напекла сегодня ячменных лепешек». И она положила несколько лепешек в бумажный пакет, а мама вежливо взяла его, и потом Джинни проводила их с отцом до двери. Я сидел, затаив дыхание, пока звук удаляющегося ровера не стих на проселке. «Что вы все-таки с ними сделали?» — спросил я. И тут же задал еще вопрос. «А это правда моя зубная щетка?» «Это...» — с удовольствием в голосе проговорила старая миссис Хэмпстек. «Если позволите, очень недурная работа. Ладно раскроена, ладно сшита». Она держала мою ночную рубашку. Я не мог различить, где убрали кусок и где зашили прореху. Ни швов, ни рубцов не было. Она пододвинула отрезанный лоскут ко мне. «Вот он, твой вечер», — сказала она. «Оставь себе, если хочешь. Но я бы на твоем месте его сожгла». По стеклу забарабанил дождь, и оконные рамы задребезжали от ветра. Я подобрал неровную полоску ткани. Она была сырой. Потом встал, разбудив котенка. Он спрыгнул и исчез в темноте. Я подошел к камину. «Если я его сожгу», — спросил я их, — «то как бы ничего и не было, и папа не держал меня в ванне, я все забуду». Джинни Хэмпстек больше не улыбалась. Она посерьезнела. «А сам ты чего хочешь?» — спросила она. «Я хочу помнить», — сказал я. «Это же случилось со мной, и я все еще я». Я швырнул клочок ткани в огонь. Раздался треск, ткань стала дымиться и загорелась. Я снова был под водой, цеплялся за отцовский галстук, думал, что он хочет меня убить. Я закричал. Я лежал на израсцовом полу в кухне Хэмпстеков, катаясь из стороны в сторону, и кричал. Стопа горела, словно я босиком ходил по раскаленным углям. Болело сильно. Еще болело глубоко в груди, боль была терпимее, не такая резкая, там ныло, не жгло. Подоспела Джинни. «Что такое?» «Моя ступня вся горит, очень больно». Она смотрела ногу, лизнула палец и прикоснулась к дырке, откуда два дня назад я вытащил червяка. Послышалось шипение, и боль стала утихать. «Никогда такого прежде не видела», — сказала Джинни Хэмпстек. «Как она у тебя оказалась?» «В ней был червяк», — объяснил я. Так она и пришла с нами из того места под оранжевым небом. В моей ноге. Тут я посмотрел на Летти, которая стояла на коленях рядом, держа меня за руку, и сказал. Я притащил ее обратно. Это я виноват. Прости меня. Подошла и старая миссис Хэмпсток. Она наклонилась, взяла меня за ногу и повернула ее к свету. «А вот мерзавка», — сказала она. «И умная какая. Припасла дырку внутри тебя, чтобы снова воспользоваться. Если что, заберется туда, и ты будешь ей дверью домой. Не зря она хотела закрыть тебя на чердаке. Ну, что? Куй железо, пока горячо, как говаривал солдат на входе в прачечную». Она потыкала в дырку пальцем. Все еще было больно, но боль слегка притупилась. Теперь это напоминало пульсирующую головную боль, только в ноге.